«Осторожней!» Быстрым ударом Вериена отбросила Вашика от бойницы, в которую тут же улетел сгусток серого тумана. «Тебе что, жить надоело? Зачем щит убрал?» «Извини, резерв заканчивается, решил сэкономить». Молодой бокалав Малиш грустно шмыгнул носом. «Скорее бы вечер!» За стеной полыхнула ярко-алая вспышка, и прислонившийся к стене Олег скрипел зубами, удерживая щит. Энергия охранных амулетов, мурованных в стены старой крепости, закончилась еще позавчера, и с тех пор ему, как обладателю самого большого энергетического запаса, пришлось замкнуть энергоканалы на себя. Снизу со стороны штурмующих вновь раздалось уже ставшее ненавистным. «Хала!» «Опять на штурм лезут, но сколько можно?» — простонал Олег, подавая солдатам ставки уже привычным сигналом. Ему быстро подтащили очередного замершего в ужасе клиника. Взмах Тарх, причмокивание демона внутри сознания и приятное чувство наполняющегося резерва. Среди бегущих на близких фигурах вспыхивает безумное жадное пламя. Тысячи тончайших лучиков расползаются на среди штурмующего отряда, сжигая тела кочевников. Впрочем, многоголосный крик боли быстро замирает. Что-то слишком быстро. Но так и есть. Пятеро суетящихся на дальнем холме фигур, лохматых от множества нашитых на них распутков палат, воздевают вверх руки, и вызванное Олегом пламя медленно, неохотно опадает к земле, прижимаемое возникшим вокруг набегающих кочевников сияющим ореолом. Правда, около трети отряда так и осталось лежать на земле. «Да сколько же у них энергии!» — в отчаянии простонал Ваш, наблюдая, как из толпы нападав, пытаются штурмовые лестницы. Вся эта орава в едином порыве уже в который раз начинает карабкаться на стены под защитой светового сияющего ореола. «Ничего, не мытьем, так скрапанием!» — одобрил его Олег, активируя начертанную на полу стационарную гексограмму. Сила выпадая чужой души все еще бурлила, и, повинуясь его команде, погибшие от огня штурмующие вокруг зашевелились и поднялись, внезапно ударив в тыл своим товарищам. Кочевники, зажатые между стенами бедства и поднятыми Олегами птицами, тем не менее не прекращали своего самоубийственного порыва. Прикрытие защитой духов, вызванной шаманами, они довольно неплохо противостояли прямому воздействию магии. «Ха!» — резкий выдох Триана. И те немногие из лестниц, которым все же удалось закрепиться на стене, вдруг начали стремительно темнеть, вскоре рассыпались под весом обступивших их кочевников. Однако и сам молодой маг стал потихоньку оседать по стене, прижимая к носу какую-то тряпку, тщетной попытки остановить бьющую струю крови. К нему тут же поспешила Ореола, находящаяся в чуть лучшем состоянии, чем все остальные практиканты, кроме разве что Олега, который беззастенчиво подмигивался чужим духом. Благо, каждую ночь они с Вериеной ходили на вылазку, наводя немалый страх на противостоящее войско. Хорошее состояние целительницы объяснялось просто. На общем собрании практикантов 5 дней назад, когда Великая Орда подошла к стенам небольшого острога, было решено не допускать единственную целительницу до боевых действий. В конце концов, маленькому Франко, ее ребенку, только-только исполнилось 2 года. И что если с Ореолой что-нибудь случится? Его судьба станет совсем печальной. Так что до момента, когда осада будет снята, единственными местами, где ей разрешили находиться, был лазарет и заклинательная башня. Пока магам, во многом благодаря тому, что Олег как демон имел практически бесконечный источник магической энергии, удавалось более-менее держать натиск, и раненых было немного. Впрочем, малое количество раненых объяснялось еще и бытовавшей среди шемцев традицией смазывать наконечники стрел и лезвие сабель ядом степной гадюки, убивавшим человека менее чем за 5 минут после попадания отравы в кровь. Тем временем защита духов вокруг отряда начала потихоньку исчезать. Шаманы на пригорке засуетились. К ним подбежал еще десяток фигур в лохматых халатах, пара из которых тащила какой-то небольшой ящичек. «Что это они мудрят?» Олег быстро подпитал защитные амулеты крепости и на всякий случай даже подключил их к своему накопителю. Увы, изрядно похудевшим за 5 дней непрерывной штурмы. «Господа маги!» В заклинательную башню бежал высокий, атлетически сложенный мужчина в полном доспехе. Комендант Берст Юрай Семецкий уже 3 дня осады не вылезал из доспеха, всегда присутствуя на самых опасных участках и воодушевляя солдат личным примером. Впрочем, это было понятно. Получив смертельное ранение от шальной стрелы в самом начале осады, он стал первым из солдат, на ком Олег испытал свои навыки некроманта, изрядно выросших за время обучения. Первым, но, увы, далеко не последним.